Глава 18. «И что мы делаем дальше?» — поинтересовался Брайант, глядя на часы. Было уже почти 5, и они вышли на улицу глотнуть свежего воздуха. Верный своему слову Митч закончил сбор вещественных доказательств несколько часов назад. Окровавленный щебень заменили на новый, девственно чистый. Но даже без маркера Стоун могла легко определить точное место, где лежала окровавленная голова девочки. Они успели поговорить уже с 15 преподавателями, и ни один из них не смог сообщить ничего полезного. Более того, полицейские смогли узнать от них лишь то, что живая и здоровая Сэдди ушла после одного урока и так и не появилась на следующем. А между этими двумя событиями ее никто не видел. «Мне надо поговорить с сестрой Сэдди», — сказала Ким. «Взрослые ничем не смогут нам помочь. Я хочу побольше узнать о девочке, но не хочу говорить ее родителям о том, что она занималась самоистязанием. А вот Сафрон могла об этом знать. А пока мы, на худой конец, можем заняться моей аттестацией». Эти слова Брайанта застали инспектора врасплох. Она об этом даже не думала, несмотря на намеки Вуди. «Давай не сейчас», — сказала Стоун. «А почему нет? Понятно, что с учителями мы больше не беседуем, а если узнать адрес Сафрон минут на 10 позже, то это ничего не изменит». «Ты думаешь, нам понадобится всего 10 минут?» Ким приподняла одну бровь. «Если ты проведешь аттестацию с такой же скоростью, как делаешь все остальное, то, возможно, хватит и 5, так что останется время на чашечку кофе». «Но неправильно же». «А что, командир, что-то случилось?» — уточнил Брайант. «Нет, просто...» — Стоун замолчала, потому что в этот момент зазвонил ее телефон. «Легок на помине», — сказала она, прочитав имя звонившего на экране. «Стоун слушает». «Инспектор, это директор Торп», — услышала она. «Я звоню вам, чтобы подтвердить, что мы приготовили для вас альтернативную переговорную комнату, если таковая вам понадобится». В голосе мужчины слышалось напряжение. Ким спрятала улыбку. «Это очень мило с вашей стороны, директор Торп», — сказала она. «И вот еще что. Не могли бы вы сообщить нам адрес мистера и миссис Винтерс?» «Конечно. У меня есть их адрес резиденции в Дройтвиче и адрес их виллы в Сноудоне. Как вы предпочитаете?» Сноудони — это регион на севере Уэльса, где расположен национальный парк площадью 2170 квадратных километров. Заповедник был создан в 1951 году и стал одним из трех первых национальных парков Англии и Уэльса, наряду с Брэкон Биконс и побережьем Пембрукшира. Любой, по которому я смогу найти их вторую дочь Сафрон. Ах, вот в чем дело. Брэндон был явно удивлен. В этом случае вам не надо ни первого, ни второго. Сафрон Винтерс сейчас находится здесь, в школе.